В моем сборнике мифов Древней Греции было написано: «Нарцисс назван по имени одного красивого юноши, настолько прекрасного, что он влюбился в самого себя. Увидев свое отражение в воде, он так и не смог оторваться от него и в конце концов умер, а богам пришлось превратить его в цветок. Я читал, и мне представлялся самый прекрасный цветок в мире. Как же я был разочарован, узнав, что это просто белый нарцисс». Из дома показалась сестра и побежала к ним. Отец подхватил ее на руки. Они пошли по саду вместе. Отец с сестрой, обнявший его за шею, и Урсула Монктон с желто-белым букетом в руках. Я наблюдал за ними и видел, как свободная рука отца, та, что не держала сестру, опустилась и, невзначай встретившись с юбкой Урсулы Монктон, властно легла туда, где у края ткань принимала очертания тела. Сейчас бы я воспринял это иначе, а тогда я вряд ли думал об этом. Мне было 7. Я залез в окно нашей комнаты. До него было легко достать с балкона. Спрыгнул на кровать и открыл книгу про девочку, которая осталась на Нормандских островах, не побоявшись нацистов, потому что не хотела бросать своего пони. Пока я читал, мне пришла в голову мысль, что Урсула Монктон не может меня держать здесь вечно. Скоро, самое большее, через несколько дней, меня возьмут в город или куда-нибудь увезут, и я пойду на ферму, на тот конец проселка, рассказать Летти, что я наделал. А потом я подумал, что, может, Урсуле Монктон всего-то и нужно парочку дней, и испугался. На ужин Урсула Монктон приготовила мясной рулет, и я к нему не притронулся. Я решил не есть ничего, что она приготовит или к чему прикоснется. Отцу это не казалось забавным. «Но я не хочу», — объяснял я ему. «Я не голодный». Была среда, и мама уехала навстречу собирать деньги, чтобы жители Африки, которым не хватало воды, смогли нарыть себе колодцев. Встреча проходила в клубе в соседней деревне. Мама приготовила плакаты, чертежи колодцев и фотографии радостных людей. За ужином были сестра, отец, Урсула Монктон и я. «Это полезно. Это же пойдет тебе на пользу. А как вкусно!» — убеждал меня отец. «И мы в этом доме еду зазря не выбрасываем». «Я же сказал, я не голодный». Я соврал. Есть хотелось до рези в желудке. «Ну, хоть кусочек попробуй», — продолжал он. «Это же твое любимое блюдо. Мясной паштет, картофельное пюре с подливкой. Ты же все это любишь». В кухне стоял стол для детей. За ним мы ели, когда к родителям приходили друзья или когда они ужинали поздно. Но сегодня мы ели за взрослым столом. Мне больше нравился детский. Там я чувствовал себя невидимкой. Никто не смотрел, как я ем. Урсула Монктон сидела рядом с отцом и не сводила с меня взгляд, чуть приметно улыбаясь, самыми уголками губ. Я знал, что нужно держать язык за зубами, молчать, затаиться. Но я не смог удержаться. Я должен был сказать отцу, почему я не хотел есть. «Я не буду есть то, что она готовит», — заявил я. — Мне она не нравится. — Ты будешь есть, — сказал отец. — По крайней мере, попробуешь. И попросишь прощения у мисс Монктон. — Не буду. — Ну, он же не обязан, — добродушно сказала Урсула Монктон, все так же глядя на меня и улыбаясь. Не думаю, будто сестра или отец заметили, что она улыбалась. Или то, что ни в голосе, ни в улыбке, ни в ее глазах-дырках на истлевшей дерюге не было ни капли доброты. «Боюсь, ему придется», — проговорил отец, слегка повышая голос и немного краснея. «Я не позволю ему так грубить вам». И он насел на меня. Назови одну, хоть одну причину, почему ты не извинишься и не будешь есть замечательную еду, которую Урсула нам сготовила». Я не очень хорошо врал и сказал правду. «Потому что она не человек», — стал объяснять я. «Она монстр. Она...» «Как же это хамс таких называли?» «Она блоха». Теперь щеки отца пылали, губы сжались в тонкую линию. «Вон из-за стола, в коридор, сию же минуту», — процедил он. У меня упало сердце. Я сполз со стула и побрел за ним в коридор. Там было темно, лишь узкая полоска света пробивалась с кухни через окошко над дверью. Отец смерил меня взглядом. «Ты пойдешь на кухню, попросишь прощения у мисс Монктон. Съешь все, что тебе положили, а затем тихо, без выкрутасов, отправишься прямиком наверх спать». «Нет», — возразил я, — «не пойду, есть не буду». И припустил по коридору, завернул за угол и помчался вверх, барабаня ногами по ступенькам. Я не сомневался, что отец побежит за мной. Он был вдвое больше и быстрее, но бежать было недалеко. В доме имелась только одна комната, где я мог закрыться. Туда я и стремился. Наверх, влево, в конец коридора. Я добрался до ванной, опередив отца. Громко захлопнул дверь и щелкнул маленькой блестящей задвижкой.